Однако окон в карете не было, и поэтому им оставалось только лишь гадать, кто же прав, сержант или Чика. Правда, еще думали они, было бы куда лучше, если правым окажется Курт, потому что бумаги, конечно, лучше, чем ведьма, но и золото, в свою очередь, значительно лучше бумаг. Почему? Да потому что золото, оно всегда такое. Оно сразу делает вас значительными, даже если оно и не ваше, а, например, с колокольни Большого Ивана и весом в 40 пудов русской меры. О, тут есть над чем задуматься. Например, над тем, сколько на это можно выменять провизии и какой именно. Или каких теплых вещей, и тоже конкретно каких. И что еще важней, где все это можно выменять, а где нельзя, потому что опасно для жизни. Кроме того, ну и так далее. То есть для того, кто в это верил, было тогда о чем подумать. Вот солдаты и притихли, и, как уже упоминалось, время от времени поглядывали на карету. И сержант тоже поглядывал, но с совсем другими мыслями, потому что чем дольше он на нее поглядывал, тем больше убеждался в том, что в ней нет ничего. То есть пусто в ней, вот что. То есть там один наглый обман, черт подери. А что? Да этот подлый негодяй Оливье и не на такое способен. Но ведь и другие, пусть он не надеется, тоже ведь... кое-чему научены и кое-что смыслят, и поэтому, чего бы им ни стоило, они исполнят то, что им было приказано, то есть доставят карету туда, куда было велено. И там, в толпе дежурных генералов, широким жестом распахнут дверцу этой проклятой дурацкой кареты, а там нет ничего. И генералы спросят: «Эй, сержант, чья это шутка?» И мы ответим, мы уж им ответим, припомним сразу все, и вот тогда... И сержант широко улыбался, и почем зря дергал Мари, вот до чего он тогда нервничал. Однако прав ли был сержант, считая карету пустой, мы пока что не знаем. А вот и зато кучер Гаспар сперва терпеливо дождался, пока сержант опять отъедет несколько вперед глянуть, что там да как, а солдаты покрепче заспорят, на этот раз о том, чего им стоит ждать в самом ближайшем будущем, то есть сразу по приезде в ставку. И вот только тогда уже... осторожно отложив вожжи и еще раз, на всякий случай, опасливо оглянувшись по сторонам, Гаспар поспешно приоткрыл небольшую отдушину в передней стенке кареты, склонился к ней, внимательно прислушался и опять взялся за вожжи. Как будто ни в чем не бывало. То есть, что он тогда делал и зачем, для всех осталось тайной. Мало того, если бы даже солдаты, почуяв неладное, взялись его пытать, они бы все равно ничего не дознались. Ведь аптекари — крепкий народ. Со смертью они, как правило, на коротке, так что поди такого запугай. И поэтому, кто знает, может быть, не зря генерал Алиуяр посадила на козлы именно газ. Однако все это одни пустые рассуждения, так как солдаты не обращали на Гаспара никакого внимания. Да и карета их уже не очень-то беспокоила. И все потому, что... О, с опаской сказал Франц и посмотрел по сторонам. Вот это лес так лес. Да тут за каждым деревом поставь по человеку с вилами. Молчи, — перебил его Курт. Еще накаркаешь. А что тут каркать? — возразил Хосе. Я думаю, что тут каркать уже поздно, потому что этот лес, он и вправду очень удобен для партизан. Но тут ты, я не спорю, знаток, — сказал Курт. Ты сам, небось, пока не попался к кургузому, был партизаном, у вас же там в Испании. Сейчас это, как это женское слово, модно. — И что? — злобно спросил Хосе. — И ничего, — так же ответил Курт. — Но я так думаю. Если уж ты настоящий мужчина, собрался с кем-нибудь воевать, тогда чего тут прятаться? Ты тогда просто выходи, надевай мундир, бери ружье, стройся. — понял, — закивал Хосе. — Точно как вы тогда, когда кургузы вам под Йеной так врезал, так... Нет-нет, вы что? — с жаром воскликнул Чика. — Стоять! И даже пустила лошадь между ними. И они, Курт и Хосе, унялись и разъехались. А Чика посмотрел на них, на одного, потом на другого, покачал головой и сказал. — Нам еще только этого не хватало — выпускать один другому кишки. Но зачем это делать самим? Это за нас всегда другие сделают, разве не так? Все молчали, а Чика сказал. Правда, так это или нет, это сейчас не важно. И это также не ваша вина, что вы так сцепились, а это ее вина. Это вот она... Она наколдовала. И уже для совсем полной ясности Чика едва ли не ткнул рукой в стенку кареты. — Ну вот, — сердито сказал Курт, — опять ты за это. — Да? — А как же? — Потому что так оно и есть. Еще сильнее распаляясь, продолжил Чика. И это только законченные болваны представляют, будто белая дама — это какая-то слепленная изо льда и снега баба, которая бродит по зимнему лесу и воет, как голодный волк. А на самом же деле белая дама — это, на первый взгляд, самая обыкновенная, но, правда, очень красивая женщина, которая, вах, перебил его Саид. Сержант едет. Молчим. Чика поморщился, но замолчал. И все они мрачно молчали, зато подъехавший к ним сержант бодро встал в стременах и гордо, радостно воскликнул. — Ну вот и все. Еще совсем немного, и мы в ставке. — А неприятель? — спросил Франц. — Он что? — Нет его, — уверенно сказал сержант. — Здесь вообще нет никого. Совершенно. Наверное, в такой лютый мороз даже белая дама сидит на печи. — О, — сказала Чика. — Слышали? И многозначительно посмотрел на товарищей. Товарищи молчали. Так как они, наверное, подумали, что если даже их бравый сержант и тот поминает белую даму как вполне реальное существо, то так оно, наверное, и есть. А сержант, по-прежнему ничего не понимая, что же здесь такое происходит, сердито спросил. — Что значит «о»? — Чего вы тут затеяли? — Ничего, — угрюмо ответил Чика. — Мы просто тут без вас заспорили, сержант. — О белой даме. — Вот даже как! — удивился сержант. — Ну и что же вас в ней не устраивает? Или, наоборот, радует? Однако не успела Чика решить, как бы ловчей на то ответить, как Курт уже насмешливо сказал. «Он говорит...» — и Курт кивнула на Чика. «Он говорит, что в нашей карете она и сидит, эта белая дама. Пугает, стало быть, и засмеялся. Но, правда, только он один и засмеялся, а все остальные понуро молчали». Сержанту это очень не понравилось, но виду он, конечно, не подал, а презрительно хмыкнув, вскликнул.